«Но мы не можем бросить зараженных на произвол судьбы», — воскликнула Тейлор. «Но также мы не можем сорвать всю операцию из-за них», — возразила Плутон. «Нам нужны успехи, вдвойне, втройне нужны из-за того, что враги знают, что мы знаем. Нельзя терять времени, с этим я согласна, но именно из-за того, что враги могут сбежать и распространят знания, вернуться с подкреплением. Разве не этого мы добивались?» Вдруг нахмурилась Сатурн. «Позвать всех китов и разом выдрать им плавники, чтобы не смогли уплыть и за ними не пришлось гоняться по всему космосу. Одно дело позвать их, когда мы готовы, а другое, когда они сами прилетят толпой. Неужели нужно объяснять настолько очевидные вещи?» «О чем идет речь?» – спросила Кэтсви. «Она была подключена к общей системе связи. Предполагалось, что состоится плодотворная дискуссия с обсуждением плана спасения, зараженных и всех, кто находился на тех территориях, но вместо этого все вышло, как всегда. Создатели Луны смогли разработать костюмы, защищающие от воздействия суперсил и попыток их внедриться в разум обычного живого. А для тех, в кого внедрились, они производили фильтрацию, убирали воздействие суперсилы на разум. Правда, на это уходила вся энергия костюма», — пояснила Тейлор, опять ощущая, что слишком многословно и эти подробности здесь не нужны. Стало быть, они сумели выявить природу этой связи, сумели отсечь ее, но не успели сделать всего остального. Киты ускорили их уничтожение, голос Луны звучал мрачно, без обычного мяуканья, стало быть, ощущали настоящую угрозу себе. Возможно, мои создатели стояли на пороге раскрытия их тайных убежищ. Они распределяют себя по множеству отражений одного мира, добавила дракон. Но мы не можем добраться до этих частичек. Нужно выяснить природу этих возможностей и вычистить все, иначе опасность сохранится. Словно с вредителями, каждый из которых может породить сотню других, и пока не убьешь всех, покоя не будет. Кэтсви задумалась, затем закивала на анасянский манер, чуть поддергивая подбородок вправо. В общем, нам нужно захватить условно живого кита и на его основе раскрыть все эти тайны, а также создать маяк для приманивания других китов, но так, чтобы они ничего не заподозрили, еще добавила Тейлор, и мы смогли избавиться от них всех, не гоняясь бесплодно по космосу. Да, космос большой, а если они так хорошо прячутся, то искать можно долго и бесплодно, снова закивала Кэтсви. Разумная идея, но для ее воплощения вам нужна будет мощь нашей науки. Даже не вопрос, констатация факта. Мы предполагаем, что они сидят рядом с багровыми системами. Рядом, это в них, но как бы в отражении тех же планет. Потому что, если они смогут дотягиваться через космос, у нас просто не будет шансов. Разве что всех-всех усадить в костюмы, включать слияние с самого рождения, и это просто физически невозможно, никакой энергии не хватит. Или цивилизация сократится до нескольких миллионов живых, и это все равно будет ее крах, добавила Сара мрачно. «Мы уже начали производство костюмов, все согласны, что ради такого общего дела можно и ужаться в энергии», сказала Кэтсви. «Но да, мы не сможем обеспечить ими каждого, разве что потратим сотни лет, и это невозможно по понятным причинам. Миссия ваша важна и правильна, но и наши сородичи в зараженных системах тоже важны, тем более что мы не знаем, что там с ними происходит». «Точно», вдруг осенила Тейлор, «сражаться вместе, а не порознь. Командами мы сильнее». «Кто включил в костюме Тейлор программу капитана очевидности? Признавайтесь», весело предложила Эми. «Нет же, вы опять не поняли. Это наше стандартное состояние», заметила Сатурн. «Поэтому я обычно предпочитаю помалкивать, пока нам не объяснят, как сердце Тейлор пришло к такому выводу, проскочив несколько этапов. Ну и заодно не приходится участвовать в этом словесном балагане, ой, простите, упражнениях по сплачиванию команды». «Чего ты завелась?» – спросила ее малышка. «Руки чешутся сражаться, так ты же предлагала не лезть первыми». «Хватит, хватит, она просто завидует и тоже хочет словесного балагана», – в голосе Сары слышался смех. «И мы поможем в этом, Сатурн, сделаем ее веселой болтушкой, клоуны». «Неправда, это раньше мы были клоуны, клоунихи, клоуницы, клоуники, клоунки, клонки». «Нет, это Кмарс. Я понимаю ваше желание растормошить Сатурн и оттянуть момент, но можно я все же расскажу», перебила Тейлор. «А мы разве запрещали? Давай. Мы должны сражаться вместе, командами, то, о чем говорила Кэтсви Нэм, это их дело тоже. Должны быть смешанные команды, войска Анасау и Тейлор воины с токсидомраками. Более того, Мы должны организованно напасть сразу на все системы, а нам предстоит рейд в самые багровые дали, системы, где сидят киты, но тоже не в одиночку, а вместе с анасинами и всей мощью их науки, чтобы они могли изучать и замерять на месте. Думаешь, нам дадут изучать и замерять? Нет, битва там будет самой тяжелой, но... Тейлор вскинула указательный палец. Мы будем сражаться командой, защитим их и более того, такие смешанные команды, повторяю, нападут организованно на все системы. Враг не сможет просчитать наши планы и не только из-за защиты костюмов. Киты не дотягиваются своими суперсилами далеко, стало быть, они действуют через инфосеть. Помните, мы обсуждали, и одним из вариантов действий звучало следующее: киты отрежут системы от инфосетей гиперпрыжков. Так вот, именно это нам и нужно сделать, отрезать все системы от инфосетей гиперпрыжков, чтобы убрать воздействие китов, а потом уже организованными командами наваливаться на них и лечить по очереди, и одновременно с этим усиливать давление или, как минимум, розыски самих китов. План был принят единогласно, и работа закипела. Глава 13. А они времени зря не теряли. С нашей стороны врата тоже отключены, но мы не устроили шторма в гиперпространстве. Да, в этом нас киты обошли. Они могут вторгнуться в наше пространство. Что значит «могут»? Они обязательно это сделают. Такую подготовку не скрыть, а контрудар – самый эффективный способ срыва вторжения. Мы должны предугадать, куда он будет нанесен. В производственные системы, голос Ребекки Плутон, срыв производства костюмов и похищение схем, если они еще не похищены, вот что сейчас для них самое главное, если они не дураки, а они не дураки, как мы уже убедились. Разбираются ли они в землянах, а зачем, если они разбираются в анасинах, и мы достаточно похожи, чтобы группа Тейлор смогла внедриться сюда. Тейлор отошла в сторону, села у стены, прикрыв глаза. Они обсуждают не тебя, а предстоящую операцию. Лапка Луны коснулась ее колена, по костюму словно пробежал импульс поддержки. «Я знаю», — ответила Тейлор, не открывая глаз. «Просто, тяжело все это слышать. Даже после всего, через что мы прошли, тяжело представлять атаки на тысячи систем и ответные удары. Сколько прошло? Полтора года. Нет, меньше, год. Мы сидели в парке посреди Брактона на Меллорне, и самой большой проблемой был Кайзер, изображавший Токсидомрака. Кто призвал могучего Токсидомрака?» Раздался веселый голос над ухом. «Тебе идет костюм. Ты так считаешь? Черное на черном? Не лучше ли было бы белое на черном? Хорошо, что мы за многолиард миль от СКП, а то они рассердились бы на такие расистские штучки». «Пха». Брайан сел рядом, сделал такой жест, словно хотел шлепнуть Тейлор по колену, но шлепнул самого себя. «В этом костюме я бы с ними сразился. Хо-хо. В этом костюме я сразился бы с кем угодно. Скоро нам именно это и предстоит», — сказала Луна. «Сражение. А Тейлор что-то захандрила. Нам, ты тоже пойдешь в бой? Думаешь, если я кошка, то не могу врезать в лоб лапой?» Грозно выпустила коготки Луна и тут же сменила тон на серьезный. «Вряд ли удастся удержать портал открытым, а у анасин нет настолько маленьких, мобильных и универсальных и... Поэтому я, Артемис и Дракон, часть ее, пойдем с вами, будем прикрывать и сражаться на месте, хотя больше информационно». «И я не захандрила», — возразила Тейлор. «Вот и молодец», — Брайан приобнял ее за плечи. «А то кто нас будет вдохновлять, если ты падешь духом?» С одной стороны, Тейлор была рада, что позвала Брайана, да что там, что миллионная армия не состояла из одних лишь Тейлор-воинов. С другой стороны, все эти объятия и теплые слова вызывали у нее странное чувство, словно были неуместны в данной обстановке. Но зачем тогда вообще было звать всех? Вон, Дракон спокойно общалась и обнималась с Колином, и никто из них не терял из-за этого боевого духа. Или это из-за того, что раньше в команде были только Тейлор-воины, или все же из-за стоящей перед ними всеми задачи? «Ты сейчас тоже скажешь, что я сердце команды. Я бы хотел сказать другое о тебе и сердце, но обстановка неуместна», — с пылом изрек Брайан. «Не обращайте на меня внимания, меня все равно что здесь нет, кто вообще смотрит на кошек?» Весело оскалилась Луна. «Но если мы вернемся из этой битвы, если, ты же и сама все понимаешь, иначе не присела бы в сторонке, словно на тебя уже неподъемным грузом давит будущее смерти», — серьезно ответил Брайан. «Подумай о земле и губителях, битве с сыном. Там ни у кого не было чудесных костюмов, но люди шли в битву, навстречу смерти, чтобы другие могли жить. Ты думаешь, они трусили и отказывались? Думаешь, тем, кто вел их в бой, было легче? «Думаю, что нет», — мотнула головой Тейлор. «Тогда так себе все и представляй. Это битва с нечеловеческими чудищами, которые мечтают уничтожить всех живых. Тем более, что так оно и есть. А масштабы, не думай о них, или лучше думай в позитивном ключе, что мы спасем не миллион, а миллиард, не одну планету, а тысячу. Ты не сидел без дела, пока мы отсутствовали», — изумленно посмотрела на него Тейлор. «Да, краткие курсы оружейника и прочих героев пошли мне на пользу», — согласился Брайан. Он все еще пребывал в костюме, но узкую маску снял, и Тейлор решил, что называть его Брайаном будет уместнее. Также он был прав насчет того, что черное на черном смотрелось странно, но не все ли равно. «Мы все тренировались и работали, чтобы быть достойными вас, кто отправился в космос, особенно тебя, Тейлор. Готовились к тому дню, когда вы вернетесь и позовете нас на битву». Тейлор ощутила, что краснеет. «Готовились?» Это был один из планов, составленный драконой Александрией, и когда вторая пятерка Тейлор-воинов отбыла вдаль, все поняли, что уже скоро и так оно и случилось. «Открылся портал, ты облетела землю с призывом, и мы откликнулись». Тейлор поморгала, затем решила, что все равно, ну, были готовы к ее появлению, так и хорошо. Не были бы готовы, так не успели бы спасти столичную систему, и сейчас она сине не готовились бы пойти в бой бок о бок с теми, кого еще недавно считали злейшими врагами. Тейлор воинами и так Седо, тоже, наверное, воинами. Разве не ты придумала такой замечательный план разобщить врагов и тем самым спасти массу живых? Я, вынужденно признала Тейлор. Раньше ее не слушали вообще, теперь слушали постоянно, и это выбивало из колеи. Сара наверняка рассмеялась бы и что-то сказала про человеческую природу, мол, так спешили исправить, что перегнули в другую сторону и что со временем все наладится. «Пойми, я переживаю не ради каких-то показных страданий», — сказала Тейлор, так как ей было очень важно, чтобы Брайан ее понял. «Разумеется», — спокойно ответил он, — «я никогда в этом и не сомневался, да и другие тоже. Только человек, которого вела огромная любовь ко всем живым, мог бы отправиться в космос вот так, как ты, Тейлор». Тейлор опустила взгляд при слове «любовь», слова Брайана о сердце. Но нет, он был прав, не стоило перед такой большой битвой, или стоило. «Нет», — подумала Тейлор, — «это все равно, что заранее сдаваться и считать, что их убьют, что они не справятся в битве. Вроде бы правильные, верные мысли, осторожности, все такое, но с такими мыслями можно было забыть о пылании сердец. А раз ты переживаешь и хочешь спасти всех живых, то, конечно, тебя угнетает мысль о будущей битве, да и прошлое только что отгремело. Передохнуть бы немного, да вот беда, враги против и не сидят на месте». «Да, есть у них такая неприятная черта», — согласилась с улыбкой Тейлор. «Поэтому мы и пришли тебя поддержать, и нет, никто не считает твое поведение слабостью. Сердцу и положено быть таким. Если бы ты вела себя как Александрия, холодный расчет и прагматизм, то мы бы говорили о тебе, как о холодном сердце, или каменном», — добавила Луна. «И уж точно не пошли бы за тобой, и не называли бы сердцем». Тейлор невольно рассмеялась от такого дуэта, затем поднялась. «Нет, тяжелые мысли о битве никуда не делись, но друзья были правы. Так не годилось. На земле она действовала увереннее, а здесь она ошиблась несколько раз, и это породило в ней червя сомнения. Правильно ли она поступает, туда ли ведет?» С поправкой на масштабы червяк сомнения превратился в огромного червя, размером с добрую солнечную систему. «Спасибо», — сказала она, — «ты же сама научила нас, что надо действовать вместе, командой. Ты так говоришь, как будто я первая открыла этот принцип», — возмутилась Тейлор. «Вот-вот, боевой дух пошел, не снижаем накала», — вскинул руки Брайан. Невозможно было сердиться на него, и Тейлор снова рассмеялась. «Давайте вернемся к делам», — предложила она. «Каждая из систем приписана группа. Корабли, десант вооруженных сил и группа Тейлор. Чем дальше система от условной границы, тем больше в ней Тейлор и так Седо, воинов, не только потому, что сражения будут тяжелее, но и потому, что именно им предстоит открывать портал энергии. Дело не только в энергии, ее хватает и у нас, а в этом странном шторме в гиперпространстве. Боевые костюмы Земли действительно боевые, продолжают действовать и, самое главное, защищают. Словно шторм в гиперпространстве связан с воздействием на разум суперсил», — сказала Кэтсви и тут же добавила. «Разумеется, силы Анасау, сколько мы там костюмов успели модифицировать, тоже пойдут в бой». Пришло сообщение от Дракон, что она поделилась запасами, той частью, которую делала немодифицированной и прятала на склады, в преддверии будущего массового использования. Тейлор отправила ей благодарность. Но мы не развили такой массовости, да и опыта нам не хватает. Впрочем, мы получим его в бою, ведь это будет не первое сражение за нашу цивилизацию. С неожиданной боевитостью заявила Кэцви. Да, мы разленились немного, заплыли жирком и оплошали, но значит, пришло время встряхнуться. Итак, продолжу. Будут открыты порталы во все системы, где расположены врата, где находятся обитаемые планеты, а не только станции, рудники и различные разведкомплексы. Портал открывается примерно по центру системы, так как мы предполагаем, что противник передвинул врата и готов к атаке, и поэтому составить точный план для каждой группы не представляется возможным. Импровизация на месте, тактика и работа командами, вот и все, что тут можно сказать, потому что и так понятно, что ничего не понятно. Мы не знакомы с тактиками Китом, только то, что сообщили с Земли и то, что сумели извлечь из архива Древрена, и предполагаем следующее. В системах розово-красной зоны сейчас проводится массовое заражение для наращивания численности и прикрытия тылов от возможных ударов в спину. Предположительно несколько групп, предположительно координация через инфосеть искусственными интеллектами, поэтому общая задача отрезания связи и врат остается. Предположительно, едва мы начнем атаку, как они запустят ответные, уже в наши приграничные и производственные области. Предлагается тактика использования того факта, что способность зараженных к осмысленному мышлению зачастую снижена. Ожидается использование новых форм паразитов и прочих проявлений суперсил, на которые надо будет реагировать прямо на месте. Поэтому на каждые 20 систем выделяется один научно-медицинский комплекс, на котором также будет располагаться координирующая группа. В случае засад, тяжелых потерь, непредвиденных уловок, группы отступают в систему с комплексом и уже оттуда или отступают организованно обратно или собирают информацию и наносят новые удары на месте. Обмен информацией и выработка новых тактик будет очень критична, но здесь мы бессильны, без сверхбыстрой связи. Предполагается короткое открытие порталов от комплекса и сброс информации пакетами, с получением обратно нового. А они времени зря не теряли, с приятным изумлением осознала Тейлор. Пусть вначале Анасау растерялись, оказавшись перед лицом неведомого врага и братоубийственной войны, но теперь воспряли и готовились показать, что не зря заняли такие огромные территории и развились до таких высот. Вряд ли они успеют создать и придумать что-то новое. Предполагается, что весь доступный научный потенциал брошен на изучение костюмов и противодействие им. Так как мы получили схемы от вас, то уязвимы окажутся все модели. Это надо учитывать в боях, и об этом постоянно говорят бойцам. При условии, что они обнаружат эту уязвимость, заметила Луна, мы должны исходить из худшего, иначе потом окажется слишком поздно, ответила Кэцви. Что касается багровой зоны и систем, где были зафиксированы проявления так называемых суперсил, на каждую из них выделяется усиленный комплекс, который будет заниматься поиском, отслеживанием, обработкой, в том числе и взятых в плен. Связь суперсилы с носителем есть, значит ее можно найти. Предполагается, что противник будет массово использовать губители и просто аносин с суперсилами, в дополнение к вооруженным силам. Возможно, применение сил так называемых властелинов и вооружение вообще всех, благо мы никогда не забрасывали самоподготовки. Как-то Тейлор не стал легче от такого заявления. Также следует исходить из того, что хотя суперсилы ограничены в расстоянии, но сами киты нет, и они смогут не только общаться, но и маневрировать силами в этих багровых системах. В теории это повышает наши шансы на их обнаружение, на практике битвы будут тяжелее на порядок. Также предполагается, что и работающие с инфосетью находятся именно в этих системах, и информационное противодействие будет намного сильнее. Раз полностью отрубить связь противнику не удастся из-за самих китов, это два. Поэтому на миссию в багровые системы отправятся лучшие наши корабли, бойцы и ученые и, разумеется, самые опытные Тейлор. Да, ответила за всех Тейлор, отправимся. Глава 14. Опять Тейлор стояла, то есть висела в круге, держа других Тейлор-воинов за руки. Но на этот раз круг дополнялся еще одним и еще одним, и еще 20 тысяч Тейлор-воинов и столько же токсидомраков. Экспедиция в систему, где первыми появились суперсилы, где Тейлор и остальные уже пытались мирно сдержать появление Парсин, но так и не добились особых успехов. Флот, шары боевых кораблей, остроконечные цилиндры одноместных истребителей и разведчиков, десантные платформы и транспортные баржи, горделивые низкорослые анасине, в своих боевых скафандрах, готовящиеся лететь в атаку не в кораблях, а рядом с тейлор-воинами. Научные комплексы, пауки, в центре построения, не хватает привычной болтовни, глубоко вдохнула Тейлор. Каждый тейлор-воин из первой пятерки вел свою армию в одну из систем, где первыми появились парсине. Им предстояло сражаться рядом, по галактическим меркам, но в то же время порознь. Старшим тейлор-воинам тоже достались свои армии и системы, а Сатурн объединили с малышкой и основной ударной силой дракон. 9 целей, 9 шансов зацепить китов или хотя бы нанести им чувствительный удар. Много говорилось о том, что киты неуязвимы, действуя из-под тишка, и Тейлор была с этим согласна, но все же рассчитывала, что они смогут добраться хотя бы до мозга. Котел ведь смог, пускай сам котел был порождением того, что кит разбился, но все же, могу рассказать анекдот, предложил Таксида Мрак. Исходный Мрак, как она была исходной Тейлор. Увы, этот факт не давал им каких-то особых сил или неуязвимости, но зато придавал боевого духа войскам. Загружаю координаты системы Ицвы, голос Луны. Начинаем открытие. Разумеется, Ванаса узнали галактические координаты всех своих систем и планет, как минимум их положение относительно столичной системы. Информация загружалась в костюмы, и тейлор-воины открывали портал. В данном случае не просто портал, сферу. Круг в центре задавал направление, 40 тысяч тейлор-воинов и таксидомраков замыкали друг с другом лучи энергии, соединялись в сферу, в которой находился флот Анасау. Огромный светящийся шар и чуть поодаль в пустоте космоса вспыхивали другие шары, готовились к переходу другие тейлор-воины и флоты, ибо атаку предстояло провести одновременно. Перегрузить задачами китов и их и никто не рассчитывал, а вот раздергивание сил и ослабление возможности массирования сил ставилось вполне реализуемой боевой задачей. Переход, выкрик Луны, активация, вспышка, и весь портальный шар вывалился над системой, вне ее плоскости эклиптики, чтобы избежать случайного столкновения хоть с чем-то массивным. Вспышка. Кто-то из местных парсин уже оказался рядом, тут же на него навалились, задавили вдесятером. Удачное начало. Пленного в комплекса. Врата за третьей планетой. Флоты за пятой и второй. Порталы в центре. Да, вот они суперсилы, подумала Тейлор, наблюдая за вакханалией вокруг. Наблюдая с легким оттенком ностальгии, словно на Землю вернулась, встряхнулась. Когда-то, словно вечность назад, они в одиночку пытались сдержать здесь распространение парсин. Теперь они вернулись, с друзьями и командой, намного большей командой. Вперед, к вратам, вскинула она руку. Прокладываем коридор для кораблей и десанта. Тейлор сразу взяла самоотвод от роли большого военачальника и командовали сами анасине. Порталы раскрывались и закрывались. Тысяча тейлор-воинов и боевые шары перескочили к флоту у пятой планеты, там сразу началась всеобщая свалка, аналогичные маневры флоту второй планеты тоже оказался связан боем. Вспышки порталом мелькали повсюду, десанты высаживались на планеты, луна на шее Тейлор замерла, принимая участие в битве искусственных интеллектов и лишь изредка комментируя происходящее. Цилиндры истребителей сталкивались с парсинами, цилиндры истребителей местных сил налетали на тейлор-воинов и таксидомраков, и, доставленные вместе с научными комплексами, не только сражались в инфосети, но и вели исследования. Противники мешали, сбивали зонды, пытались повредить сами комплексы и развертываемые антенны и модули. Вспышки, вспышки, вспышки, вспышки, ничего кроме вспышек, и экран костюма мерцал, не справляясь с обработкой информации. «Повреждение инфосети работает на нас», — промолвила Луна. Рядом беззвучно появился парсинин, ударил, Тейлор не успела даже заблокировать. Защитные поля костюма словно разлетелись, на экране мерцали предупреждения. Еще один парсинин появился рядом, перехватил косы, скрутил и отбросил тейлор-воина. Мрак вступил в битву, трость есть выстрелила зарядом плазмы, сам он оказался рядом с первым парсинином, увел его удар куда-то в глубины плаща и ударил сам. Схватка в рукопашную в космосе, что за бред, отрешенно подумала Тейлор, устремляясь на помощь Брайну. Все больше парсин появлялось рядом, словно выпрыгивали из засады, куда их собрали по принципу однотипности сил. Могучие неуязвимые бугаи с ближним боем и зачатками сил умника для предвидения. Сверху, крикнула Луна. Таксидомраки вдруг метнулись, и из их плащей соткался единый защитный купол, отразивший мощнейший выстрел. Затем губитель свалился, развалил купол, но мраки уже разлетелись, непрерывно обстреливая его из тростей и кидая какие-то снаряды. Как и предполагалось, тихо прошептала Тейлор и возвысила голос: лишить его подвижности. Космический осьминог и не подумал поддаваться, захваты косами словно соскальзывали с его бесчисленных гладких щупалец. Если бы это не было невозможно, я бы решила, что он тоже смотрел аниме. В голосе Луны слышалось мрачное изумление, точнее говоря, хентай. Отряд оказался разбит и рассеян, навалившиеся парсине бугаи не давали собраться воедино, и губитель осьминог стрелял из щупалец, легко пробивая защиты отдельных костюмов. 1, 2, 10, дюжина Тейлор воинов уже погибла, буквально на глазах, а Тейлор и ее отряд не могли собраться и противопоставить что-то. Почему? Все же не выдержала и спросила Тейлор. Вместе. Сеть из воинов. Тейлор воины слетелись вместе, сцепились косами и словно накинули сеть на осьминога, который попытался оплести их щупальцами в ответ, но только лишился их зазря. Тейлор воины легались, мраки придерживали их, а выстрелы осьминога не работали на таком расстоянии. Девочки в коротких юбочках и тентакли, мрачно ответила Луна, берегись. Они едва успели отлететь, осьминог замерцал и вокруг него мерцали поля ускоренного времени. К счастью, не телепортер, но так мы его не возьмем, заметила Тейлор, тяжело дыша от осознания опасности, от которой они и убежали. Еще не факт, донесся голос Брайна, мог и придержать трюков в щупальце, сбиться вместе, держать общие щиты, скомандовала Тейлор. Отчасти помогло, парсине не могли пробиться поодиночке, выстрелы осьминога разносили щиты, но не доставали тех, кто под ними скрывался. Продвижение к вратам застопорилось, и, насколько могла судить Тейлор, киты выпустили еще губителей, применяя их как ультимативное оружие против больших отрядов. Те отряды, что рассыпались на мелкие отрядики, попадали в засады под общие выстрелы, гибли. «Нам придется рискнуть», — сказала Тейлор. «Мне нужна сотня добровольцев». Не менее половины отряда рвануло вперед. Осьминог осыпали их выстрелами, словно плевался чернилами в глубинах космоса. Парсине налетали и ускользали, кто-то выдергивал их порталами. Затем собравшиеся отряды вдруг прорезали несколько истребителей. Часто-часто начали рваться бомбы. «Я задержу их», — крикнул мрак, устремляясь вперед. Вместе с другими таксида перехватил следующий истребитель, слился в одну огромную черную фигуру и задержал выстрел осьминога. Щупальцы его скользнули в вакууме, мраки налетали, рубили, трости их превращались то ли в световые мечи, то ли в мономолекулярные клинки. Битва в системе бушевала, Тейлор усилием воли отстранилась, приглушила поток информации, понимая, что иначе она просто не сможет сосредоточиться. Их ждали, но и Тейлор воины ожидали, что их будут ждать, и ясно было только одно. Следовало торопиться. Он замирал перед тем, как ускорить время вокруг себя, объявила Тейлор. Мы должны воспользоваться этим и ударить. Но мы уже пробовали, эти же поля защищают его. Да, поэтому мы должны напасть, заставить его защищаться, а затем в последнюю секунду атаковать и укрыться в самом губителе. Нанести удар в этот момент общий, пробиться к ядру и повредить его. Словно когти впились в затылок Тейлор. Это самоубийство. Оно им станет, если мы не разберемся с ним. Веди нас, Тейлор Мун. Таксидомраки еще держались, но две дюжины уже погибло. К месту их сражения спешил флот с планеты, а может и перешедший вратами. Вместе с ними мчалась группа парсин, словно мало было уже имеющихся. Точно, делай, как я, заорала Тейлор. Она метнулась вперед, поднырнула, ударила, ухватила косами и тут же огрела жезлом парсинина между глаз, воткнула шип прямо в предполагаемое место короны. Суперсила давала ему крепость, но и костюм в ближнем бою не уступал ей. Парсинин оказался оглушен на несколько мгновений, и Тейлор подхватила его, помчалась в атаку на осьминога. Губитель выстрелил, Тейлор закрылась парсинином, затем подсунула его в щупальца и опять с трудом отскочила в последние мгновения, оставив парсинина в поле ускоренного времени. Губители не ведали жалости и надежды Тейлор на то, что киты не будут вести огонь по своим, не оправдались. Несколько секунд спустя в космосе полетел прах рассыпавшихся от старости тел. 1,5 секунды, выкрикнула Тейлор. Луна, передай информацию всем. Передано. Еще раз. Вон новая волна. Несколько Тейлор-воинов прикрыли собой остальных, разлетелись молекулами под слитным залпом кораблей и парсин, но выиграли остальным время. Из кораблей попытались вылететь десантники, но этот прием Тейлор и остальные уже видели, сразу среагировали. Словно бесчисленные муравьи, Тейлор и Токсида облепляли корабли, загоняли всех внутрь, прорывались в капитанские рубки, вынуждали осьминога губителя стрелять по своим же, разнося корабли в пыль. «Еще парсины атакуем, хватит тратить чужие жизни», — заорала Тейлор. Нужды в крике, конечно же, не было, система связи и так донесла бы все до каждого вокруг, но Тейлор переполняли эмоции и жажда победы, не личной победы, а общей. Чтобы они взяли верх, добыли информацию, одолели уже китов. Вперед! Она ухватила какую-то парсинку, та пыталась сопротивляться, но ее обвили еще одни косы, надежно перехватили. Надо было брать защитные шапочки с насильным слиянием, подумала Тейлор, устремляясь вперед, к бугристой коже осьминога, истекавшей черным ихором прямо в вакуум. Рядом плыли тела убитых мраков, изуродованных, пробитых насквозь, несмотря на всю защиту, и Тейлор стиснула зубы. Так, прикрылись выстрелом. Но что-то пошло не так. Тейлор запоздало сообразила, что они ухватили парсинку из другого набора, не столько бугая, сколько движка и стрелка. Тейлор оттолкнула, ударила даже боевую подругу, отбрасывая ее с пути выстрела и закрылась, бросила все в защиту. Ее отшвырнуло, системы костюма замигали красным, едва не заорали в уши, но она смогла собраться, ускользнула коротким телепортом прямо из выстрела. Порадовалась тихо, что им улучшили костюмы, иначе здесь бы и погибли. «Вперед, вперед!» — снова заорала Тейлор, подавая пример. «Еще выстрел, мимо, уклониться, телепорт вперед, помощь токсидомраку, отбросить щупальце, помощь еще двум токсида, скрутить парсинина, присоединиться к рвущимся в атаку». Осьминог снова чуть вздернул щупальца, но Тейлор-воины проломили его щиты слитной группой, ворвались и синхронно дали залп, пробивший клюв, изуродовавший шею, сгинувший где-то в теле. «Спасибо, Луна, берегись, вперед!» — заорала Тейлор, как будто ее заело. Осьминог мерцал, показывая, что сейчас снова вспыхнут поля ускоренного времени, но в этот раз все ринулись ему навстречу, а не наоборот. Сбросили парсин, а полторы секунды показались Тейлор настоящей бездной времени. Костюм еще что-то там мигал и орал, но она швырнула всю энергию в выстрел, окончательно разнося клюв осьминога. Через эту дыру она и остальные ворвались внутрь. Нет, не все, успела заметить Тейлор. Поля снаружи захватили две дюжины Тейлор-воинов, и те сражались еще секунду, пытались защититься, стреляли торопливо, спеша причинить как можно больше вреда. «Слава!» — воскликнула Тейлор, вскидывая кулак. «Не дадим их смертям пропасть зазря, во имя Луны!» Они выстрелили еще раз, пробиваясь глубже. «Во имя меня!» — заорала Луна, все еще восседавшая на загривке Тейлор. «Вон там ядро!» Она передала информацию напрямую, экран перед лицом Тейлор вспыхнул, подсвечивая цель, но одновременно с этим отовсюду хлынула черная кровь осьминога, едкая, как смесь сильнейших кислот, и более того, стенки тела начали сжиматься, грозя их раздавить. 20 воинов, держать стенки, еще 20, пробиваться к ядру, нужно сообщить остальным. В голосе Луны слышалась непонятная торопливость. Это всего лишь ядро губителя. Кислота и стенки напирали, Тейлор не видела половины происходящего. Казалось, ее уже разъедает и передавливает со всех сторон. Киты управляют ими, они мощнее, у них должна быть мощнее связь. Заорала, замяукала Луна. Точно, подумала Тейлор и гаркнула. Обеспечить связь с остальными. Плоть над их головами уже смыкалась, восстанавливалась, закрывая и словно бы отрезая свет. Но в этот момент что-то вспыхнуло, ударило мощно и рана снова раскрылась. Внутрь хлынул поток мраков, и следом за ними мчались Тейлор-воины. Сигнал. Есть сигнал. Луна взмыла, полетела выше. Токсидомрак, Брейн, был уже рядом, махнул Тейлор, и она махнула в ответ, тоже устремилась вниз в общем потоке. Непрерывные выстрелы, силовые поля, плоть губителя таяла на глазах. Это ненадолго, но нам должно хватить, крикнул мрак. Да, ударим вместе, крикнула ему в ответ Тейлор. Они пробились, сквозь псевдоплоть и кислоту, вспышки и угрозу смерти, ударили сами, да так, что ядро губителя вспыхнуло ярко, словно новая звезда. Сейчас рванет. Но Тейлор ошиблась, ядро вспыхнуло, и губитель вокруг исчез, оставив в вакууме лишь взвеси хора и ошметков плоти, ошарашенных Тейлор-воинов и токсидомраков. «Дау, мяу, дау, мяу», донеслись возгласы Луны. «Молодец, Тейлор». Глава 15. «Какой же я молодец, когда он сбежал», вскричала Тейлор. Флот Анасин прибыл вместе с подкреплением Тейлор воинов, и корабли сражались друг с другом, но общий накал все равно резко упал. Бегство губителя ослабило противников, и они пытались отступить, прикрываясь парсинами или просто открывая порталы. «Именно, ты вынудила его сбежать, не зря я привела остальных». Все не унималась Луна, только теперь Тейлор заметила, что с боевыми шарами и десантными платформами прибыли и пауки исследовательских комплексов. «Погоди, да, он сбежал и энергослед остался такой, что его смогли засечь. Сейчас перенастраивают всю аппаратуру, с опорой еще и на костюмы». Хо, Луна летала вокруг и воинственно размахивала лапками, словно снималась в каком-нибудь абсурдном клипе, вроде кошки-каратисты в космосе. «Опасность, берегись». Тейлор до этого уже сознательно отключалась от творящегося по системе, поэтому не видела, что там творится. А даже если бы видела, то вряд ли смогла бы расшифровать, так как все происходящее характеризовалось словами «беспорядочная свалка», где все дерутся со всеми. Тейлор воинов и мраков и еще парсин она могла как-то опознать, но как различать корабли рядовых Анасин, сверять сигналы, как разобраться, кто в кого стреляет и откуда идут атаки. В таких сражениях уже и не было места живым. Не успела Тейлор додумать эту мысль, как появился источник криков. Новый губитель, причем в форме корабля, практически не отличишь от обычного, если бы не отметки на экране костюма. Масса стволов и все они изрыгали сгустки энергии, неприятно напомнившие Тейлор бегемота. Бам, бам, бам. Несколько шаров кораблей разлетелись брызгами металла и пластика, осколками тел. В таких битвах не было места и кораблям, только живым в костюмах, додумала мысль Тейлор, взмывая выше. «Тейлор щит!» — скомандовала она. Их цель — научные комплексы. Вспышка озарения, но верная, как подтвердили следующие секунды. Весь огонь губителя корабля обрушился туда, где пытались отлететь в сторону научные комплексы. Тейлор сбивались в десятки, ставили совместные щиты силовых полей и кос, отражали выстрелы. Таксидомраки поступали так же, закрывались плащами, отстреливались, кидали цилиндры, которые выступали чем-то вроде управляемых снарядов. «Еще один губитель, Тейлор воины, слушай мою команду», — закричала Тейлор, массовый телепорт прямо на губителя. Тот словно услышал, хотя предполагалось, что связь между костюмами зашифрована, и выставил защитные поля. Несколько Тейлор воинов поторопились прыгнуть и их выбило из телепорта, размазало кровавой кашей в пространстве, а у Тейлор холодок пробежал по спине. «Они могли не допустить нас сюда», — пробормотала она. «Наверняка та же сила, что и с моими создателями», — шепот Луны. «Ловушка», — громкий возглас Брейна. «Они специально дали пройти сюда, чтобы разом истребить всех», — Тейлор сглотнула. «Значит, у нас нет выхода, и мы обязаны победить», — закричала она. «За мной». За спиной корабля губителя уже сбивались остатки флота зараженных. Снова мелькали парсине. Тейлор бросила взгляд, но ничего не поняла, кроме того, что на паре планет союзники смогли пробиться на поверхности, вели бои уже там. Только полет, соблюдать осторожность. Корабль-губитель словно взорвался, восстановившийся было костюм Тейлор тоже взорвался какофонией сообщения о перегрузках и проблемах, а ее саму накрыло черной волной. Мгновение спустя она поняла, что это мрак вытащил ее из-под выстрела. «Они готовились», — бросил Брейн. «Может, они и не поняли, с кем имеют дело, но они учатся. Учится прямо на наших глазах. Странно, что еще нет сигналов из соседних систем. Почему? Чтобы вынудить нас ринуться туда на помощь». Тейлор рассмысливала мгновение, затем начала пучить глаза от возмущения. Конечно, это было глупо. Конечно, кто-то циничный и опытный, вроде Плутон или Нептун, да что там, даже Уран, сразу бы предположил, что киты достаточно умны, враг не дурак, и циничны, чтобы использовать все, даже светлое чувство дружбы, взаимопомощи и желание спасти всех. Сара бы обязательно добавила, что киты настолько не люди, что слово «цинизм» к ним даже неприменимо, ведь никто не стал бы называть циничным человека, топчущего муравьев на дорожке под ногами. И это сработало бы. Они еле держались, отбивая выстрелы и атаки парсин, наскоки, разбивающие совместные щиты. Корабли во второй линии еще успевали прикрыть собой научные комплексы от тех выстрелов корабля-губителя, что проходили в разрывы в щитах после наскоков парсин, но ясно было, что долго это продлится. Возможно, они и правда не знали своего врага, а может и напали на того, кто был сильнее, но разве не повторяла эта ситуация с героями и губителями на Земле? Неодолимая сила пала, Когда появились Тейлор-воины и стало быть, идея забрезжила в голове Тейлор. Ну конечно, киты собирались воспользоваться их силой дружбы и взаимопомощи. Собирались использовать их силу как слабость, значит, следовало сделать все наоборот. Луна, нам надо соединиться. С кем? Со всеми. Тейлор, ты не ранена? Почему? Мир вокруг утонул во вспышке. Тейлор рефлекторно телепортировалась, спасая, в свою очередь, мрака, и увидела, что их защитные ряды разбитый корабль-губитель накатывается неодолимым катком. Научные комплексы все еще отступали, но был ли смысл отступать? Нет, конечно же был, еще сообразила Тейлор. Конечно же, Луна, передай на корабли, чтобы уходили за пределы системы. А они что, по-твоему, делают? Отчаянный возглас Луны, так и не ответивший на вопрос о ранении. Значит, выхода нет, соединяй нас, кого? Всех, всех Тейлор-воинов в одного воина. Всех, кто в костюмах, так бы и сказала, проворчала Луна. Тейлор уже мчалась, сцеплялась с другими Тейлор-воинами, они снова образовывали группу, как будто хотели создать щит, и к ним цеплялись мраки, ведь, по сути, не было разницы, одинаковые костюмы на всех. То, что земляне решили поделиться на Тейлор-воинов и токсидомраков, нет, Тейлор не хотелось думать об этом. Быстрее, щит. Еще не сформированная группа уже подвергалась нападкам и атакам. Парсине выбивали недостаточно закрепленных одиночек и сами падали от ответных, слитных ударов. Десантники Анасин бились друг с другом вокруг вырастающей фигуры, и губитель ударил. Шары зеленой энергии вырвали добрую полусотню Тейлор и мраков, раскидали их кровавой взвесью, и соединившиеся вместе остальные дернулись, словно уловив мысль, импульс Тейлор Мун. Группа их вытянулась, ударила, словно огромным клинком, и щиты корабля-губителя разлетелись, а сам он оказался отброшен, перечеркнут. «Ты не пройдешь», — провозгласила на всю систему огромная фигура устами Тейлор. Тейлор Мун, но состоящая из Тейлор-воинов и токсидомраков в равной степени. Плащ за плечами и косы, трости жезл, соединение 2000 землян в едином порыве и едином потоке энергии. Для полноты картины не хватало только губителя Балрога, но и корабль тоже сгодился. Импульс, мысль, воплощенная в движении, потому что эта огромная Тейлор Мун из 2000 землян сейчас подчинялась самой Тейлор так легко, словно она по-прежнему находилась внутри своего костюма. Луна помогала, поняла Тейлор мгновение спустя, когда удар ее смял губителя, проламывая псевдоборта, под которыми обнаружилась все та же псевдоплоть, без попыток имитации крови. Просто дополнительная защита ядра, но как подозревала Тейлор, губитель прекрасно мог обойтись и без нее, а может даже и без ядра, действуя из другого мира, хотя сейчас это было даже на руку. Еще, голос Луны, можно и еще. Жезл разбил нос корабля, трость проткнула его, замеры идут непрерывно. Снова Луна, поторопись. Корабль выстрелил, вокруг огромный Тейлор Мун вспыхнул общий щит и отразил эти выстрелы. Губитель выстрелил еще, с такой мощью, что вокруг него десятками гибли парсине, разваливались обычные корабли, но Тейлор Мун не отступила, отразила и этот удар, согнула щит, перенаправляя выстрелы в самого губителя. Тот предвидел это и тоже отразил, а также уклонился от части обычных атак. Зачем торопиться, если замеры? Тейлор спросила и увидела, так как огромная Тейлор Мун была больше во всем в 1000 раз. Силы китов со всей системы перемещались или готовились переместиться сюда. Тейлор ощущала словно бы дрожь пространства вокруг, колебания энергии, означающие, что спешит подмога из соседних систем. Стоило бы возрадоваться, давление на других уменьшится, но Тейлор понимала, что это ослабление давления лишь временное, если в других системах не смогли пробиться и собрать нужные данные. Луна, удается отправить данные? Нет. Радует только одно, в голосе Брейна слышалось напряжение. Похоже, мы действительно наткнулись на что-то опасное, раз такая реакция. Да, как с моими создателями. Всем, собраться в несколько больших Тейлор-воинов. Скомандовала Тейлор на всякий случай. Мы обязаны защитить добытые сведения. Пробиться вместе, так же, как прибыли сюда. Но губитель корабль уже показал, насколько это опасно. Корабли и аносиные отряды Тейлор отступали с окраин системы. Только возле четвертой планеты еще продолжались бои, включая схватки на поверхности. И так ясно было, что они не выполнили задачи до конца, не сумели отключить врата, не прервали информационное сообщение, но имело ли это значение, если бравые ученые Анасин в кораблях смогли бы раскрыть секрет китов и то, где они прячутся? Нужно отступать из системы, сказал Брайн. Согласна, поддержала его Луна. Разорвать дистанцию, не уходя в гиперпространство и не телепортируясь, чтобы не подставили ловушку, и стряхнуть хотя бы парсины губителей. От обычного флота мы отобьемся, за пределами системы сбросим информацию или откроем портал. Сможем, появился еще один губитель. Силы китов тоже стягивались во след отступающим анасинам, но осторожно, словно два уставших бойца, выложившихся, не достигших успеха, но понимающих, что поединок идет на смерть, и потому кружащих возле друг друга. «Сможем, раз туда не дотягиваются суперсилы», — ответила Луна, но не слишком уверенно. «Погоди», — замерла Тейлор. Огромная Тейлор Мун замерла вместе с ней, два губителя тоже замерли, словно ощутив ловушку, затем начали медленно расходиться. Они засекли энергии перехода губителя, да, то есть он возвращался к себе. Скорее всего, а нам нужен мозг кита, вроде того, который был у котла, вроде того, но и сами суперсилы, миры, где они укрылись, нам тоже нужны. Ты не поняла, Луна, да ты вообще загадочно изъясняешься, словно у тебя мысли скачут. У меня, воскликнула Тейлор, затем чуть успокоилась и махнула жезлом. Волна энергии словно омыла космос вокруг, выбивая из укрытия пытавшихся спрятаться, отбрасывая корабли и парсин. Губители, корабли, подоспевшие ему на помощь раскидистое дерево, покачнулись и, словно используя инерцию движения, начали ускорять движение. «Нужно позвать остальных». «Нет», — ответила Тейлор. «Воины, вы поверили в меня, и я прошу, поверьте в меня еще раз. Мы должны сразиться с ними двумя в одиночку». Ответы и сигналы согласия, готовности к бою, выражение доверия. «Луна, самый шифрованный сигнал на научные корабли. Пусть замеряют». «Что именно?» «Все. Я не шучу. Они обнаружили энергии перехода, но у губителей должна быть прямая связь с китами, с мозгом кита, ведь это элитные бойцы, он управляет ими напрямую». «Поняла. Особое внимание парсинам. Да, их тоже надо хватать за компанию». Корабль устремился вперед, стреляя, дерево словно раскинуло ветви, Тейлор выстрелила тростью, та удлинилась, пытаясь проткнуть корпус корабля. Прыжок, ветки оплели косы новой Тейлор Мун. Тейлор ударила каблуком сапога в корпус корабля, взмыла и сделала сальто, подрубая тростью ветки. Какие-то парсини мешались рядом, огромная Тейлор Мун выбрасывала энергетические косы, скручивала их. Есть информация, возбужденный шепот Луны. Еще, Тейлор дала еще, ощущая, что долго так не продержится, не против двух противников. Но в то же время она ослабляла давление на остальную часть группы, и они все вместе, как ни крути, продолжали удаляться от планет. Парсини пока еще не падали в обморок от потери силы, но главное, что движение и оборона научных кораблей продолжались. Они получают информацию прямо с костюмов, это гениально, Тейлор. Когда это я успела такое придумать, подумала Тейлор, проводя прямой удар по стволу дерева, то словно треснуло, приоткрылось дупло и тут же закрылось. Еще, выстрел с корабля опалил ногу, Тейлор отскочила, закрываясь стволом деревья, вскинула косы, используя их как упоры, ударила так, что губитель едва не треснул напополам. Еще, идут прямые инструкции. Она ударила еще и дерево качнулось, окончательно оплетая Тейлор ветвями и подтягивая к себе. Удар головой и пинок, разрыв захвата, вместе с аннигиляцией веток и Тейлор подпрыгнула, атаковала серией выстрелов корабль-губитель. Дау, мяу, инструкции, всем. Поток новой информации, Луна своей волей что-то активировала и переделывала в костюмах, шерсть ее стояла дыбом, глаза светились. Тейлор Мун отпрыгнула от губителей, выигрывая время на перестройку под новые сведения. Теперь и Тейлор видела, что нужно сделать, открыть портал, как обычно, но следуя иной энергии, словно ниточки следа, ведущей до мозга кита. Не оборвут нас в процессе перехода, тогда он закроет сам себя. Действуй, Тейлор. Как скажешь, Луна, принесем возмездие во имя тебя. Глава 16. Огромная Тейлор Мун, состоящая из 2000 человек, сцепленных в единую систему, взмахнула жезлом и закружилась в космосе. Рядом кружились еще несколько таких же фигур, ибо все они получили инструкции и информацию с научных кораблей. Все действовали вместе, как единый организм, и Тейлор мысленно сжала кулаки, радуясь и глупо боясь сглазить. «Лунный жезл, открой врата!» — выкрикнула она. Выброс энергии, воздействие на пространство на той же частоте, на которой губители получали инструкции от кита, на той же волне, которую глушили защиты костюмов, фильтруя информацию, уходящую к киту. Всего-то и требовалось, что повысить воздействие, перейти от одной Тейлор к целой тысяче, и внезапно ниточка потянулась. Как создатели Луны дошли до всего этого, или как раз не дошли, воздействие на разум сограждан успели выявить, а до китов в их убежищах не добрались, стоило бы попросить справку, не будь обстановка максимально неподходящей для этого, больше энергии. Почти закричала Луна. Наметившийся было портал в пространстве начал закрываться, но призыв Луны не пропал зря. Остальные огромные Тейлор, объединение обычных Тейлор-воинов и таксидомраков, бросили свои попытки открыть портал и примчались на выручки. Две фигуры схватились с губителями, которые хоть и сражались, но как-то странно вяло, остальные как будто вцепились руками в края портала, не давая ему закрыться. «Мы должны рискнуть», — воскликнула Тейлор. «Оказавшись там, они могут и не открыть дороги обратно, потому что киты явно и открыто противодействовали. Может, они не могли сбежать сразу?» Единый молчаливый ответ, словно в Алисе в Зазеркалье, опять поддержка и одобрение, возгласы без слов. «Тейлор, мы с тобой». Тейлор Мун пригнулась, рванула в портал, словно отталкиваясь от космоса вокруг, врубилась, расширяя его своим телом и теряя Тейлор-воинов от противодействия. Жезл и трость пошли в ход. Еще одна огромная Тейлор тоже сунулась в портал, ударила во все стороны энергии составляющих ее людей. «Не жалеть сил, все живые вселенной смотрят на нас», — закричала Тейлор. Выброс энергии портал вдруг раздался, словно они сорвали сдерживающую пружину, раскрылся широко и они ухнули в его черноту, оказавшись там же, где и были. «Та же система, да не та», — возглас Луны. Тейлор и сама видела, планеты выглядели чуть иначе, отсутствовала масса кораблей, врат, спутников, всей космической инфраструктуры. В этом отражении системы звезда сияла бледнее и планеты оказались не заселены, и кит раскинулся вольготно на них, заняв все сразу. Вот как они обеспечивали накрытие всей системы, вырвалось у Тейлор. Еще движение, несколько огромных Тейлор словно выпали рядом и вместе с ними появились корабли Анасин, от боевых шаров до научных комплексов пауков. «Здесь им будет безопаснее», мелькнула мысль Тейлор. И тут же реальность опровергла ее, словно подслушала. Да она и сама догадалась бы, что безопасное рядом с китами в их тайных убежищах не может быть просто по определению. Пространство скрутилось, выплевывая из себя губителей. Несколько аватар словно взлетело с планет. «Да он издевается», — голос Брайна. Но Тейлор поняла, в чем дело. Сын был отражением, до известной степени, представления людей об идеале. Он должен был внушать любовь к себе и мысли о том, что такой прекрасный золотой человек спасет всех. Психологическая война и уловки, игра на противостоянии с губителями или что там замышляли киты, до того, как у них все пошло не так. Здесь кит использовал тот же самый принцип, только аватары его выглядели идеальными анасинами. Стройными, подтянутыми, длинноногими, словно смесь Тейлор-воина и таксидомрака. Разумеется, нельзя было исключить и психологического элемента, попыток воздействия именно на землян, прибывших на помощь анасинам. Пускай и сын, и Эдем были убиты, но этот кит, как и все остальные, работал с инфосетью, видел информацию о Тейлор и прочих. Но вот если он пытался воздействовать именно как на землян, то это был плохой, очень плохой знак. «Давайте издеваться над ним», — вскричала Тейлор. Портал все же схлопнулся, но киты тут же показали, что не намерены играть честно, открыли свои порталы, пропуская внутрь корабли и парсин, еще зараженных, и одновременно с этим противодействуя попыткам Тейлор открыть обратные порталы. Командная работа. 5 огромных Тейлор, включая ту, в которой находилась она сама. Флот Анасин, потрепанный, но готовый биться и научные корабли, 3 штуки. 7 планет, 10 губителей, несколько тысяч парсинный флот зараженный, превосходящий в численности вдвое флот на стороне Тейлор. 4 аватары Тейлор помнила, как сын гонял губителей. Пожалуй, здесь не помогла бы никакая командная работа. Вместе. 5 Тейлор вскинули жезлы и 5 лучей ударили в центральную планету. Губители и аватары сдвинулись на перерез, перехватывая выстрел, способный уничтожить всю планету, и Тейлор тут же телепортировалась прямо в центр флота зараженных и вскинула руки и косы. Разряд накрыл целую сферу, с кораблями внутри. За спиной Тейлор оказалось несколько боевых шаров, оттуда хлынул настоящий поток защитных шапочек, доработанных, конечно, с включенной функцией полного слияния. Не поможет, энергии не хватит. 3 губителя отвлеклись от защиты, переместились к ней, и Тейлор вынужденно вступила в бой, прикрывая шары боевых кораблей. Это оглушит их. Пришел ответ Анасин. Хорошая идея, промурчала Луна. Но это возня по мелочам. Нужно валить кита, парсини сами отпадут. А если они от других китов, тогда они могут передавать силы через космос. Тейлор отступала, губители наседали, но осторожничали, не отлетали от планеты. Вместо них вперед вдруг вырвались две аватары, закружили мелкими мошками, стреляя пронзительно синими лучами. Каждый выстрел крушил щиты, убивал пару тейлор-воинов и токсидомраков, словно покрывал огромную тейлор-мун ранами, беря на измор. «Так мы не победим», — проворчала Тейлор. Остальные огромные тейлор тоже сражались, но успеха не добился никто. Максимум поверхностные выстрелы по планетам, они если и повлияли как-то на управление суперсилами, то по парсинам этого не было заметно. «Продолжайте, продолжайте», — пришел сигнал от флота Анасин. «Не сбавляйте накала, сбавишь его тут», — подумала Тейлор. Огромная Тейлор-мун еще держалась, но с каждым убитым общие запасы энергии в системе падали, а аватары кита словно и не слабели. Еще два губителя, удары так и сыпались, она не успевала контратаковать, вынужденно жонглировала щитами, перебрасывая энергию, чтобы выстрелы врагов не убили сразу всех. «Так есть польза?» – спросила она у Луны. Сделала попытку телепортироваться, но не вышло, губители и аватары тут же отпрянули, защищая планеты. «Точно!» – осенила Тейлор. «Вместе, вместе пробиваемся к планетам. Флоту уйти прочь, за пределы действия суперсил, мы не сможем вас прикрыть». 5 Тейлор-воинов прыгнули друг к другу, сбились в кучку спина к спине, пошли в атаку, размахивая жезлами и косами, разя направо и налево. Немного помогло, они почти пробились к центральной планете, но реализовать хитрый план Тейлор все же не вышло. Она рассчитывала пробиться к планетам, навязать бой возле них или прямо на них, чтобы буйство энергии и мощь выстрелов рушили почву и тело, мозги кита, чтобы тот вынужденно или убивал сам себя, или ушел в оборону, развязывая Тейлор руки для маневров. Не вышло, киты опять оказались не дураками. Точнее говоря, один кит, и он продемонстрировал отличную командную работу. Губители сдвинулись даже не стенкой, настоящей стеной, физически перегораживая доступы, и аватары кита, стреляющие лучами синего цвета, исчезли и воссоздались на пути огромных Тейлор. Кучи мошкары слетелись, переместились парсине, и Тейлор краем сознания отметила, что суперсилы спасают их от холода и вакуума, словно киты предвидели эту атаку или рассчитали и целенаправленно раздавали нужные им силы, прикрывая им друг друга. Огромные Тейлор-воины и так прикрывали, сама Тейлор не знала, кто там возглавил внутри, но имело ли это значение. Надо было пробиться, стянуть на себя силы кита, чтобы хотя бы флот Анасау сумел уйти за пределы радиуса системы, тогда у них еще будет шанс отступить с информацией. Они атакуют, изумление в голосе Брайна. Огромные тейлоры-губители с аватарами рубились, никто не мог сдвинуть противника с места, не удавалось пробиться к планете, но и защитники не могли отодвинуть землян. Попытки обстреливать планету издалека не помогали, выстрелы перехватывали, парсине, мошки в этой битве гигантов, слетались и гибли, иногда забирали с собой кого-то, то тейлор-воина, то очередного мрака. «Кто?» – спросила Тейлор. Она вскинула ногу, пропуская ниже выстрел корабля-губителя, рукой отбила атаку веток, выстрелила из глаз Тейлор-мун, но аватара кита ловко вильнула и выстрелила в ответ. Тело огромной Тейлор-мун раздалось, почти автоматический выстрел прошел сквозь нее, никого не задев. Оставалось только сожалеть, что она не додумалась до подобного сразу, но зато можно было порадоваться, что кит бросил на них все силы. Оставшиеся в исходной системе Тейлор-воины и мраки, флот Анасау, уже должны были одержать победу. Может, не окончательную, но победу. А на сине, что? Тейлор все же пропустила удар, их всех отбросила, прямо на соседнюю огромную Тейлор, и в этот момент она увидела. Они действительно стянули на себя все силы кита, похоже испугавшегося повреждения центральной планеты, настолько испугавшегося, что он словно забыл про флот Анасау или решил, что тот просто ни на что не годен. Сами Анасини так не считали, и их корабли, шары, цилиндры истребителей мчались в атаку. «Вперед!» — снова закричала Тейлор, опять думая, что надо бы придумать уже что-то иное. «Сковать губители и аватары! Не давайте им уйти! Как пробивались сюда, а нам мешали! Теперь мешаем мы!» Ее косы уже переплелись с ветвями дерева губителя, ноги врезались в корабль, увязая в нем. Тейлор выстрелила, не желая силы и энергии, а затем, повинуясь наитию, метнула заряд чуть выше аватара кита. Заряд с теми же характеристиками, что и защита от суперсил, от связи с китом. Разумеется, не сработало, но аватара все же промедлила, зависла на секунду, даже не стала уклоняться от следующего выстрела. Руки и ноги Тейлор Мун втягивались, спасая воинов от поглощения губителями, но Тейлор смотрела только на аватар. Другие огромные Тейлор поступили так же, и Анаси не успели. Несколько парсин еще попробовали заступить им дорогу, но оказались сметены залпами остального флота. Погибли и два шара, мчащиеся в атаку, но это не остановило общего порыва. Аватары китов и одинокий губитель переместились к планетам, но все равно опоздали. Шары влетали в атмосферу планет, но даже не думали замедляться, наоборот, прибавляли скорости. Пылающими раскаленными звездами они врезались в плоть кита, в почву, пробивали ее и продолжали рваться вперед, спеша доставить планетарные бомбы, одну из ультимативных разработок Анасин, которые давно пылились в темных уголках сейфов за ненадобностью. Разумеется, Тейлор не сама это узнала, а и Анасин пересылали информацию. Еще, держим, дадим им шанс,